Глава 5. Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Умер? Что за дурацкая шутка? Мы стояли с Ольгой, огорошенные этой новостью, онемевшие. Хаотичными хищными птицами в голове кружили мысли, не в силах сформироваться в слова. Умер. Как это «умер»? Ведь еще вчера за ужином видели его. Вполне здоров был. А теперь «умер». «Что значит «умер»?» — наконец выдавила из себя Ольга. «Врач сказал, что сердце не выдержало», — всклипывая, ответила Анфиса. Где-то вдали пробежал Нянзу. Потом, обнаружив цель своих поисков, подошел к Вяземскому, протянул тому таблетки и стакан воды. Глава семейства вытащил две желтые пилюли из блистера, закинул их в рот и разжевал. «Запейте», — прошептал китаец, печально глядя на сморщившегося от горечи таблеток Вяземского. С лестницы спустился полицейский. Был он задумчив. Рыжие тонкие усы подрагивали, как лапки таракана. Следом за полицейским спустилась Стаханова. Холодным взглядом зыркнула на меня, потом вместе с полицейским подошла к Вяземскому. «Нужно поговорить», — сообщил представитель власти. И тоже, глянув как-то недобро на меня, уточнил. «Наедине». Глава семейства растерянно кивнул. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет». Они удалились. «Нянзу», — позвал я китайца. «Что тут случилось?» «Господин Олег Петрович, такое горе! Сердце! Ох!» Такой ответ меня не удовлетворил. Предчувствие подсказывало. Не так тут все просто. А еще не понравился взгляд Стахановой. Я потянул Нянзу в сторону, чтобы наш разговор не услышала Ольга, и начал пристальный расспрос. «Выкладывай все на чистоту. Как это у 30-летнего парня и сердце вдруг остановилось? Тут что-то нечисто». «Ох, господин Максим Петрович!» Китаец заметно занервничал. «Такие дела творятся. Я и сам до конца еще не понимаю. Тело обнаружила служанка. Она и подняла всех на уши, полицию вызвала. Господин Вяземский тут же госпоже Стахановой позвонил. Думал, что еще как-то можно спасти и помочь». Кончики губ китайца задрожали, но он сдержался. «Та осмотрела тело, говорит, что причиной послужило какое-то внешнее воздействие, но больше никаких подробностей не говорила». «Убийство?» — выдохнул я. «Я не знаю». «Максим!» — вдруг раздался со стороны бас отца. «Подойди к нам!» Я обернулся. Вяземский был хмур, взгляд туманный. Даже не знаю почему, но мне вдруг стало не по себе. Нехорошее предчувствие овладело разумом. Я медленно побрел к отцу. «Зайди, пожалуйста, в комнату». Я зашел. «Добрый день», — кивнул полицейский, даже не поняв, как глупо это, учитывая обстановку, прозвучало. «Меня зовут Аркадий Андреевич. Я работаю в окружном полицейском участке». Аркадий Андреевич пошевелил усами, еще больше создавая сходство с тараканом. «Максим?» — представился я. «Что ж, Максим, вы уже, наверное, знаете о том печальном событии, которое заставило явиться меня сюда. Я бы хотел задать вам несколько вопросов по этому поводу». «Задавайте», — пожал я плечами. «Что ж, подскажите, когда в последний раз вы видели Олега?» «Прошлым вечером, за семейным ужином». Аркадий Андреевич кивнул, словно я был на экзамене, и мой ответ оказался верным. «А насчет вашей ссоры что можете сказать?» «Какой ссоры?» — насторожился я. «Ну, вы же подрались». «Это была не драка», — вдруг вступил в разговор Вяземский. «Я же сказал, они просто занимались. Тренировка». «Хорошо», — вздохнул полицейский. «А вы били Олега?» «Не бил», — тут же за меня ответил отец. «Послушайте», — начал Аркадий Андреевич, но Вяземский его перебил. «Это что, допрос? Тогда мы отказываемся говорить. Вы же сами сказали, что просто поговорите. А сейчас задаете какие-то вопросы». «Я понимаю, что вам сейчас трудно, но...» «Ничего вы не понимаете!» — вдруг зарычал Вяземский. «Делайте свое дело! Ищите улики и следы, а не задавайте глупых вопросов!» «Глупых вопросов, как вы выразились, я тут не задаю», — с нажимом ответил полицейский. «Давайте будем держать себя в руках. Да, тяжелая ситуация. Я вас прекрасно понимаю. Но и вы меня поймите», — Аркадий Андреевич пошевелил усами. «Знаю, что совсем недавно на вас покушение было». «Верно», — подчеркнуто сдержанно ответил Вяземский. «Кинули бомбу в окно. Мой младший сын спас меня». «Эти два события могут как-то быть связаны между собой?» «Нет», — твердо ответил отец. «Абсолютно никак». «Хорошо. Тогда еще один вопрос вашему сыну». «Нет», — вдруг сказал отец. «Достаточно. Он слишком устал. Прошу вас, идите». Но Аркадий Андреевич был явно сбит такой наглостью. «Идите, я сказал!» — в приказном тоне произнес Вяземский, указывая на дверь. «Или забыли, где выход?» «Послушайте, я понимаю, что вы думский дворянин Нижней палаты, но не стоит разговаривать со мной в таком тоне, все-таки я представитель власти». «Вы тратите драгоценное время не на то!» Аркадий Андреевич злобно зыркнул на меня. Видимо, на Вяземского поглядеть так не хватило духу, и вышел. «Отец, что происходит?» — спросил я, непонимающе глядя на него. Вяземский ответил не сразу. Понуро, совсем по-стариковски, он подошел к рабочему дубовому столу, взял стакан. Потом двинул к бару, налил себе виски почти под самый край и одним залпом выпил. Едва слышно произнес: «Олега убили!» «Это еще не доказано», — тут же добавила Стаханова. «Но адвокатов, конечно, лучше нанять». «Адвокатов? Зачем?» Я окончательно ничего уже не понимал. «Максим, понимаешь, обнаружены следы магического воздействия. Наверняка был использован атрибут. Госпожа Стаханова нашла у него на груди четкий след. Сомнений нет». «Это сложная магическая структура», — деликатно добавила Стаханова. «Отложенный эффект. Конечно, еще предстоит разобраться во всем более детально, но насчет атрибута — это да, воздействие было». Стаханова выразительно глянула на Вяземского, произнесла. «Также не стоит списывать со счетов и образ жизни Олега». «Нормальный у него образ жизни», — с нажимом ответил отец. «Как у всех. Ну, может быть, немного заносило. Но кто таким не был в подростковом возрасте?» «Это тоже могло сказать на здоровье. Но основной версией все же является удар атрибутом. О преднамеренности или случайности я не говорю. Это уже работа других людей». И я вдруг вспомнил нашу потасовку в комнате, когда Олег ворвался, что-то восклицая и едва не порезав меня ножом. Я тогда в порыве драки ударил его кулаком в грудь, оставив четкий след. След покраснел, а потом вроде стал чернеть. Что же это получается? Это я его убил? «Максим, ты, главное, не переживай», — произнес отец, немного захмелев. «Мы возьмем адвокатов. Они все как надо сделают. Сейчас главное не дать просочиться информации». «Какой информации?» — спросил я. «Ненужной», — уклончиво ответил Вяземский и вновь налил. «Я, пожалуй, пойду», — деликатно произнесла Стаханова. «Максим, если что-то понадобится, можешь позвонить мне». Она протянула мне визитку. «Если будут какие-то вопросы или появятся новые симптомы, оперативно звони. Постараюсь, чем смогу помочь». «Спасибо», — кивнул я, пряча номер в карман. Стаханова вышла из кабинета, оставляя нас одних. «Отец, ты правда думаешь, что это я сделал?» «Атрибутов, кроме как у тебя, здесь больше ни у кого нет. Наш род вымирает. В былые дни почти у каждого имелась магическая сила, поэтому мы и занимаем такое положение. Но с каждым годом, с каждым поколением дар уходит. И вот наступило то время, когда вроде Вяземских ни одного мага не осталось. Только ты. Наша последняя надежда. И я сделаю все, чтобы обезопасить твою жизнь». Вот ведь действительно опытный политик. Прямо не ответил, завернул целую речь. Но даже из этого понятно, что сомнения насчет меня имеются у Вяземского. Признаться, я и сам сомневался в себе, ведь ударил Олега и след оставил. А еще помнил, как от моей руки исходило блеклое сияние при ударе. Или это уже воображение разыгралось? «Приглашения на званый ужин уже разосланы», — сообщил отец, поглядывая на пустой стакан и размышляя, а не выпить ли еще. «Какой еще званый ужин?» «Где я сообщу об открытии в тебе дара. После этого ты сразу же пойдешь в школу. Скоро будут перевыборы. Мне надо поспешить, иначе мы все окажемся в глубокой...» Вяземский сдержался, чтобы не произнести бранное слово вслух. «Не там, где сейчас находимся, мы окажемся. И совсем в другом статусе». Было видно, что это сейчас очень сильно беспокоит Вяземского, даже больше, чем смерть собственного сына. «Признаться, я думал, что дар будет у старшего, у Александра. Поэтому и отправил его в финансовый институт постигать азы непростой науки. А оказался ты. Ничего, из тебя воспитаем аристократа». Вяземский поставил стакан обратно на стол, начал устало массировать лоб и шею. Я тоже вымотался. «Пойду к себе», — сказал я, потом, глянув на отца, спросил. «Я могу быть свободен?» Вяземский что-то неопределенно ответил. Я вышел из кабинета, понуро побрел к себе в комнату, но на полпути остановился. Настроение было хуже некуда. Не так я представлял себе богатую жизнь. Еще не успев вдоволь насладиться ею, я уже увяз в какой-то трясине событий, которые мне совсем не нравились. То Герцен этот, то вдруг подозрение в убийстве Олега. Что дальше? Ах, ну да, светит школа, если не посадят в тюрьму. Хотелось убежать от всего этого. И потому в голову совсем неожиданно пришла мысль отвлечься от всего этого навалившегося, уйти, скажем, в Вельзевул. От этой мысли стало веселей. Конечно, сам ночной клуб меня интересовал в последнюю очередь, а вот Агнета, которая была сейчас там, будоражила мысли. Недолго думая, я схватил со столика кошелек, проверил его на наличие платежной карточки и рванул на улицу. Маршрут был уже знаком. Все тот же охранник Николай Васильевич долго сторожился, хмурил брови, прежде чем пустить меня. Пришлось дать немного денег ему за молчание. Машину удалось поймать не сразу. В элитном районе они просто так не ездили, только по вызову. Я прошел несколько кварталов и, уже выходя на основную трассу, смог остановить старенькую «Вольву» пыльного цвета. Весь тот путь, что мы ехали до ночного клуба, я напряженно думал. В голове плохо укладывалось все. Атрибут, фаворит смерти, магия, смерть Олега. Я подозреваемый. Что за бред? Как я мог его убить? Пусть и чисто случайно, не по собственной воле, если я не обладаю магическими способностями. Дай аборигену атомную бомбу, он не сможет ее взорвать, так и я. Или нет? С атомной бомбой он не управится, а вот, скажем, с автоматом вполне. Может использовать его как дубину. Меня начала грызть злость. Угораздило же попасть в такой переплет. «Приехали», — произнес таксист, выводя меня из задумчивости, и с каким-то южным акцентом произнес: «Расчет давай!» Я глянул в окно. Темнота, хоть глаз выколи. Рассчитавшись с водителем, я вышел наружу. До меня не сразу дошло, что меня привезли абсолютно не туда, куда я просил. Но едва я обернулся, чтобы высказать свое возмущение таксисту, как тот дал по газам и умчался в ночь, оставляя меня одного в чужом городе. Вот ведь черт, обманул. Наверняка не довез пару кварталов, решил сэкономить на времени и бензине. Да что за день сегодня такой? Ругая себя, ведь мог же не вылезать, не расплачиваться до того, пока не убедился бы в правильности конечной точки. Я двинул вперед, шел наугад. Ориентировался на те смутные воспоминания, когда ехал до Вельзевула вместе с Ольгой. Завернул за угол, вышел на широкую улицу, слабо освещенную фонарями. Кажется, сюда. Прошел один квартал, другой. Едва не набрел на стаю бездомных собак, разграбляющих помойные контейнеры и отчаянно грызущихся друг другом за каждую кость. Вельзевула все не было. В какой-то момент я свернул в один из проулков и наткнулся на несколько стоящих ко мне спинами парней. Первой мыслью было спросить у них дорогу. Но рта раскрыть я не успел, те заговорили первыми. «Сколько принес?» Вопрос, кажется, относился не ко мне, а к кому-то, кого окружили незнакомцы. Я промолчал, со смешанными чувствами наблюдая за происходящим. «Двадцатку», — ответил тихий голосок. «Чего так мало? Турнир первенцев идет вовсю, все следят, никого нет». «Ты тут отговорки не придумывай, гони двадцатку или без второй руки останешься». Я осторожно подошел чуть ближе к стоящим и вздрогнул. Увидя кого-то другого, реакция была гораздо спокойней. Но трое незнакомцев окружили человека на инвалидной коляске и трясли перед ним ножом. Перед глазами словно накинули красное покрывало. Меня захлестнула ярость. «Усёк! Двадцатка с тебя!» «Ну нет, у меня больше!» Почти плача ответил бедолага, в страхе закрываясь от бандитов единственной рукой. «Ты чё, урод, совсем страх потерял?» Подонки начали толкать инвалида руками, отвешивать оплеухи и пощечины. «Не смог заработать за день нужную сумму? Будешь еще и ночью подаяние просить!» «Эй!» — крикнул я, весь кипя от злости. «А ну отошли от него!» «А ты кто такой?» — обернулся один из незнакомцев. На вид лет 30. Рябое лицо, козлиная бородка, в уголке рта зубочистка. «Иди отсюда по-добру, по-здорову!» А потом, повернувшись к инвалиду, спросил у того. «Твой дружок, что ли?» «Я его не знаю», — поспешно покачал головой инвалид. «Иди отсюда», — цыкнул Рябой, «пока физиономию тебе не расписали». Подонок пригрозил мне ножом. Меня словно переклинило. Я кинулся на него, даже не думая о том, что тот может меня порезать. В тот момент я вообще ни о чем не думал. Удар пришелся подонку точно в нос. Противник вскрикнул, но выстоял на ногах. «Порежу!» — он рванул на меня, выставив оружие вперед. Двое других тоже начали окружать меня. «Отвечай! Бей холодом своего разума!» Внезапно раздался чужой голос в моей голове, ледяной, жуткий. И я ударил. Искристый след от замаха, словно мой рукав был в огне, осветил округу. Кулак врезался в лицо противника, глубоко погрузился в теплую мягкую плоть. Я отчетливо почувствовал, как лицевые кости подонка хрустнули, смялись в одно кровавое месиво. Подоспел второй подонок и тут же получил удар прямо в грудь, точь в точь, как я тогда ударил Олега. Правда, на этот раз сила была гораздо больше. Противник даже не пикнул. Он был уже мертв, когда его тело грузно плюхнулось на асфальт. «Эй, ты чего?» — испуганно начал отступать третий. «Ты чего? Не дури!» И бросился на утек. «Молодец!» — по-отечески произнес чужак в голове. Я обернулся, думая, что кто-то стоит за моей спиной и говорит сейчас это мне. Но там никого не было. А вот в дальнем конце проулка стояла тень. Некто в монашеском балахоне с накинутым на голову капюшоном. Но даже сквозь черноту этого капюшона отчетливо виднелось два красных глаза, сияющие первозданным чистым злом. «Молодец!» — повторил некто, и я понял, голос принадлежит той тени. «А теперь выпей их души!» Я хотел догнать стоящего в проулке, узнать, кто он такой, и как смог передать свои мысли мне сразу в голову, но тень растворилась в воздухе. Меня начало трясти. Я вдруг отчетливо понял, просто понял, без всяких разумных объяснений, что это была сама смерть. «Верно, Максим», — сказал сам себе я. «Ведь теперь ты ее фаворит». Так вот, как работает этот самый атрибут. Нянзу был прав. Он и в самом деле притягивает смерть. «Ты как?» — дрожащим голосом спросил я у инвалида. «Не убивай!» — завопил тот. «Не убивай! Прошу, только не убивай! Я отдам все, что у меня есть, все деньги, только не убивай!» «Что? Я не собираюсь тебя убивать?» Инвалид кивнул на лежащие тела подонков, и я понял, почему он так меня боится. Казалось, что жулики дрались не с человеком, а с медведем. У одного смята в кровавый винегрет голова, у второго в груди дыра, черная, обожженная по краям. «Не убивай!» — выдохнул инвалид и заплакал от страха. Я еще раз глянул на проулок, нет ли там тени, и пошел прочь, оставляя незнакомца одного с двумя трупами. Мне нужно было срочно выпить. Всего трясло. В голове крутилось. Я убил человека. И ни одного. Защищал бедолагу от подонков, но от этого объяснения не становилось легче. Выпить, забыться, смыть с себя это. Я шел по темным улицам города, и мне все казалось, что страшная тень идет за мной по пятам. Оглянулся — никого. Ускорил шаг. И вновь это гадкое чувство преследования. Я остановился возле фонтана, тщательно отмыл от крови руки, плеснул ледяной водой на лицо. Стало немного легче. Улицы стали светлее, появились первые неоновые вывески магазинов, ночных заведений. Я прислушался и вдруг услышал низкие ритмичные звуки. Где-то недалеко играла музыка. Неужели нашел? Я ускорился, перебежал через дорогу, завернул за угол и вышел вдруг к самому Вельзевулу. Стало даже легче. Ощущение того, что здесь есть люди, и я не один, успокоило меня. И только теперь начал сомневаться в своем поступке. Может быть, не стоило ехать сюда вновь? Опять встречаться с Герценом, который на этот раз навряд ли станет идти у меня на поводу и драться просто на кулаках. В этих раздумьях я некоторое время стоял возле входа, не решаясь войти. Очередь заметно убавилась, сказывалось время, уже было глубоко за полночь, и вся тусовка, видимо, уже переместилась внутрь. Когда я все же решил войти внутрь, будь что будет, и направился к строению, входная дверь вдруг распахнулась, и на улицу вывалилась знакомая компашка. Герцен во главе, мертвецки пьяный, размахивал руками, что-то кричал. Остальные тоже были под мухой, и лишь Агнета стояла чуть в стороне, с ужасом взирая на эту вакханалию. «Эй, вон на!» — мычал Герцен, едва держась на ногах, размахивая руками. «К ногтю! Как поганую ложь! «У меня! Агнета! Где ты, шмара бестолковая?» Ладони мои невольно сжались в кулаки. Я сделал шаг вперед, готовый вновь надавать по щам этому засранцу, как Агнета вдруг увидела меня и покачала головой. «Нет, не надо», — одними губами произнесла мне. Я остановился. Девушка вызвала по сотовому телефону такси. «Где ты там?» — едва шевеля языком произнес Герцен. Видок у него был еще тот, разбитые опухшие губы, покрытый кровяной коростой нос, который он даже не потрудился вытереть. «Агнета! «Да здесь я!» — раздраженно произнесла та. «Совсем пьян! Домой надо тебе ехать!» «Поехали со мной!» — зычно икая произнес тот. «Ко мне! Будем заниматься чем надо! Рот будешь...» Толпа загоготала. «Нет, я к себе!» — твердо ответила та. «Что? Я сказал... Ко мне!» Подъехали две машины такси. Агнета подошла к водителю, быстро что-то объяснила. «Парни, помогите загрузить его!» — попросила она друзей из компании. Герцена затащили в машину, хотя он явно этого не хотел. «Поехали! Ко мне!» — произнес вновь тот, высунувшись из окна. «Я к тебе не поеду!» «Поехали! Бой!» Герцена начало тошнить прямо на дверцу такси и на асфальт. «Езжайте уже!» — махнула таксиста Магнета, и машины тронулись, оставляя девушку одну на дороге. «Я едва сдержался, чтобы вновь ему не намять морду», — произнес я, выходя из тьмы. «Я тоже», — улыбнулась Агнета. И вдруг, посмотрев на меня как-то с укором, спросила. «Зачем ты вернулся?» «Затем же, зачем и ты осталась?» Это смутило девушку. «Тебя хотел вновь повидать», — ответил я, подойдя к ней ближе. Девушка смутилась еще сильнее. «Хочешь чего-нибудь выпить?» — предложил я ей. «Хочу. Но если меня увидят в клубе с незнакомцем, ничего хорошего из этого не выйдет». «Понимаю», — кивнул я. «Есть другая идея. Пошли». «Куда?» — удивилась девушка. Но я уже взял ее за руку и улег за собой. Мы направились вдоль дороги по ночному городу, который в это позднее время стал чуть менее громким, превратившись в спящего зверя. В этот момент я был самым счастливым человеком на Земле. Куда мы шли, я и сам признаться не знал. Но догадывался, что тут имеются магазинчики, где можно что-нибудь приобрести. Не прогадал. В паре кварталов стоял небольшой ларек, где мы и купили бутылку самого дешевого виски. «Почему именно его?» — спросил я, глядя на этикетку. Выбор был сделан Агнетой. «Дешевый, не значит плохой. Открывай». Я открыл. Девушка выхватила бутылку и отхлебнула прямо из горлышка. Потом, увидев мое удивление, рассмеялась, поперхнулась, закашляла. Мне тоже стало весело и спокойно. Я взял бутылку, отхлебнул. Обжигающая жидкость прокатилась по нутру, приятно согревая, выгоняя из головы все дурные мысли. «Неплохо», — кивнул я. «Привык, небось, только самое дорогое пить», — спросила Агнета, забирая у меня бутылку и отпивая. «Я вообще не особо по алкоголю», — ответил я. Агнета вновь рассмеялась. «Чего?» — не понял я. И вдруг, поддавшись эмоциям, притянул к себе Агнету и поцеловал в губы. От неожиданности она даже не стала сопротивляться. Или не хотела. «Что ты?» — только и смогла произнести она, когда наши уста разлепились. И я вновь притянул ее к себе и поцеловал. Ее тело в моих руках начало словно бы таять, размягчаться. Девушка обвела меня руками и подалась вперед. Искра, возникшая между нами, тут же вспыхнула в огромное пламя. «Пошли ко мне!» — в самое ухо выдохнула мне Агнета, вся дрожа от нетерпения. «Я тут недалеко живу!» И, схватив меня за запястье, потянула к дому. Дальше было все как в тумане. Мы целовались на лестнице, пока поднимались, целовались у входа в дверь, пока девушка пыталась нащупать ключи от квартиры, а я жадно щупал ее грудь. Потом мы повалились прямо в коридоре и лихорадочно разделись. В слабом мерцании звезд и уличного неонового освещения ногое тело Агнеты было словно из мрамора. Ровное, белое. Грудь вздымалась и опускалась. Потом начали перемещаться к кровати, все так же не в силах оторваться друг от друга. Уснули мы только под утро. Проснулся я от непонятного шороха. Сначала даже не понял, сон это или реальность. Словно где-то там, за стенкой, скребется кот или собака. Звуки повторились. Я открыл глаза. Темнота. Рядом, свернувшись клубочком, сопит Агнета. А за ней две черные тени. Я даже не успел пикнуть, чтобы предупредить девушку об опасности, как крепкая рука в перчатке зажала мне рот. И тут же рванула на себя. Меня грубо стащили с кровати на пол, в голову уперся ствол автомата. Одна из теней показала жестом «Тихо!». В лицо полетела одежда. А потом меня живо подняли и поволокли из комнаты, также бесшумно унося в темноту, в неизвестность.